Гость на радио ВК. Добрый день, друзья. Это программа «Гость на радио ВК». В студии я, Олег Тихомиров, и напротив меня Олег Емельяненко. Приветствую, Олег. Добрый день. Олег Емельяненко – это член бюро совета регионального отделения партии «Родина» в Красноярском крае. Ну и, собственно, как и мы анонсировали, то как раз разговор наш и пойдет вот о минувших выборах и о той ситуации, которая сложилась в партии «Родина». Так что, Олег, я передаю тебе слово, пожалуйста, что там произошло, поскольку там все было не очень. Ладно, насколько мне известно. Действительно, партия «Родина», она к этому избирательному сезону подошла, ну, я имею в виду, это вот к весне 2016 года подошла. Вот у нас в Красноярском крае крепкая организация, одной из, ну, скажем, лучших по России родин. Ну, вы у нас были как раз накануне, да. Собственно, вот и Урдаев приходил, очень интересно говорили мы. Да, то есть, ну, мы сумели более 20 депутатов, так или иначе, в разные муниципальные органы провести. Вот, ну, достаточно уверенно смотрели вот на эту избирательную кампанию. По нашим прикидам, мы могли бы, ну и планировали набрать, ну, как минимум 7%, то есть пройти в ЗАГС собрание, ну, провести там, ну, двух человек, трех, может быть, надежда была и на одномандатные круга, ну, и на список. То есть достаточно уверенно мы к этому шли. Вот. Рост численности партии у нас, ну, так скажем, ну, не лавинообразно, но шел достаточно уверенно. И оплеуха прилетела, скажем так, с совершенно неожиданной стороны. Со стороны московского руководства, конкретно председателя партии Журавлёв, который по факту просто, ну, видя, что одно из лучших отделений и есть шансы провести депутатов, он просто взял и продал. То есть он нашел людей с деньгами, далеких, людей совершенно далеких от идеологии, от нашей национально-патриотической. Вот, ну, в общем-то, желающих стать депутатом, чтобы поправить там какие-то свои вопросы, порешать. Вот. Сюда, в Красноярск, была прислана бригада неких политтехнологов, ну, вот как мы их называем, не знаю, материться можно, но это слово литературно, пидор-технологи. Вот, под управлением некого Кудашова, такого молодого жулика, который даже внешне похож на Остапа Бендера, там шарфик такой же, там кепка, там, ну, в общем, такой, посмотришь на него, да. Да, вид такого. Ну, человек просто приехал найти лохов, как он сам, кстати, заявил, да, приехали искать лохов, чтобы развести на бабки предстоящий выбор. Первое, кому они пошли там политтехнологам местным от «Единой России», Толмачев такой есть. Ну, Толмачев им посоветовал там здесь лохов, ну, там, Костю Сенченко, там, вот этого горностая, но Сенченко лохом не оказался, Сенченко сразу их послал на три буквы. Вот, ну, а Горностаев на это дело клюнул. Ну, а второй нашелся, это вот господин Южанников. Ну, Южанников был постоянно, как бы вокруг да около крутился родине, все ему хотелось на плечах родины куда-то зайти. Ну, тут представилась хорошая возможность. Как бы, но уже они избрали вот этот путь через Москву, как Горностаев. Ну, там всем известный сейчас слоган есть. Да. Красноярск, родина, Горностаев. Но мы об этом попозже еще поговорим, непосредственно про самого Горностаева. Там слетал в Москву, потом здесь хвастался. В общем, да, так непонятно, для чего он это делал, что он там 20 миллионов занес, Журавлёв, там еще что-то. Просто говорит о интеллектуальных способностях человека. Ну, факт случился. Uh-huh. Журавлев продал местное региональное отделение партии Родина как крепостную деревню с крепостными крестьянами. То есть деревеньку с крепостными крестьянами. В роли крепостных крестьян это вот оказались все те, кто вот uh-huh. делал партию Родина здесь, в Красноярском крае. Вообще, этот человек Журавлев, ну, вы раньше-то его знали, вы, так сказать, ну, руководитель партии, то есть какие-то были контакты? Можно было себе такое представить? Но то, что продаст, нельзя было представить. Ну, то есть я как бы не представлялся. И хочу сказать, что помощи от него никакой не было вообще, в принципе. Uh-huh. Ни финансовой, ни идеологической. Ну, не выпустил за все это время, там, 3 года, 4 прошло, ни одной газетки. Uh-huh. Ни какая-то школа не работала. Кадровая политика не велась. То есть нам было все отдано как бы на откуп. С нас требовались только отчеты какие-то еженедельные, ежемесячные, дикие совершенно. Там дикая анкета, где там по мелочам. Ну, чисто вот бюрократическая работа, конечно, с их стороны велась. Но она только мешала нам что-либо делать тут. Ну, была надежда, что мы сами тут uh-huh. для себя создадим, проведем, что мы отсидимся там. Хотя в это время уже по стране шли, мы знали, неприятные истории там и в Новосибирской области, и в Кемеровской области, и там в Курской, и, ну, я тут могу долго перечислять uh-huh. регионы Российской Федерации, где просто выкидывали старые команды, заводились новые, причем люди заходили, какие-то там совершенно отмороженные там бандиты, там, Читинской области, к примеру, или там единороссы, такие вот предприниматели в кавычках. Ну, uh-huh. в общем, все это до нас доносилось, но мы думали, что как бы у нас эта гроза пройдет, но не прошла. Скажи, пожалуйста, вот мы с тобой говорили перед программой, что помимо того, что вот были проданы, так сказать, кандидатуры, вот кандидатские места, но там еще и было такое прямое противодействие во время предвыборной кампании уже непосредственно, то есть там... Журавлев там прикладывал усилия какие-то. Ну, естественно, Журавлев как бы он начал, когда нас ломать, ему это не удалось. Вот, то есть своих кандидатов в депутаты, то есть в первую тройку вот Горностаева и Жанникова, uh-huh. им пришлось заводить решением съезда. То есть он понял, что на конференции на нашей краевой эти господа никаким образом не смогут попасть в список, поэтому нам выломали руки на съезде. Uh-huh. Ну и, собственно, 4 вопроса из 11 были посвящены красноярской проблеме. Ну, это как бы такой нонсенс. Вот. Ну и в дальнейшем он начальником штаба сделал Горностаева, который, ну, человек совершенно случайный, вообще в бизнесе все время, причем в бизнесе так, что он умудрился там 3 миллиарда долгов наделать, непонятно каким образом. И этого человека поставили руководить штабом краевым, избирательной кампанией. Ну, это uh-huh. тоже, согласитесь, это бред какой-то. Вот. Ну, естественно, с самого начала у нас Горностаев не завадилось. То есть, ну, человек, вот, в принципе, ну, неспособный, и опыта нет, ну, и по складу своему психофизическому он не, к этому не годен, чтобы заниматься избирательной кампанией. Вот. У нас наш кандидат был вторым в списке, это Дьяков Сан Саныч. Вот, в принципе, мы все усилия сосредоточили на то, чтобы его провести. Ну, они Сан Санычу там реально стали выкручивать руки, там, требуя с него деньги там какие-то. Uh-huh. Вот. Ну, все кончилось тем, что Сан Саныча Журавлев отозвал с выборов, со списка. Ну, а в самый последний момент и написал бумагу в Крайсбирком, чтобы его снять и с одномандатника. Ну, это тоже нонсенс, когда председатель партии своего самого такого, ну, это вообще перспективного совершенно кандидата снимая с выборов. Это ни в одной другой партии такого не было. Это надо просто додуматься до этого. понятно, руку приложил южане, как горностаев, они тут жаловались, они преследовали там свои цели. Южанников, устранив Дьяков, сразу поднялся на строчку. Он был третьим, стал вторым. Угу. Ну, думал, что пройдет. То есть, ну, такая подлая вот натура вот это, этих людей сыграла свою роль. Значит, Сан Саныч, конечно, понес большие имиджи материально. Единственный достойный человек из первой тройки. Вот, ну, еще раз немножко вернемся тогда к Горностаеву, который вот прославился действительно на всю страну слоганом. Вообще, чья это идея была такой слоган придумать? Красноярск, родина Горностаев. Ну, это просто взять и опустить сразу и партию, и красноярскую компанию. Пидер-технологи постарались. Вот там мозгов-то нету никаких. То есть они считают, что это смешно должно быть? Да? Ну, они, видимо, считали, что это креативно. То есть смешно, да. То есть это все смешно, да, ну, забавно. Вот эта банда, вот эта пиар-технологов руководил вот этим центральным штабом Кудашов, я уже упоминал этого человека, Вячеслав, который Остап Бендер. Вот. Ну и ничего лучше они не придумали. Но они много и другого там навыдумывали, подобного рода. Не все дошло до народа, к сожалению. Так бы посмеялись еще больше. Ну да. Скажи, пожалуйста, вот сейчас как ситуация выглядит у нас с родиной и в крае, и вообще в стране, в Москве? Ну, в процессе вот еще избирательной кампании мы-то, поскольку работали на основной упор делали на выборах в Енисейском районе, где Сан Саныч Дьяков шел, мы там планировали за неделю до выборов провести, ну, в поддержку Сан Саныча собрание партии Родина, пригласить туда руководителей местных отделений, ну, там, сделать автопробег, там, концерт, ну, такое, в общем-то, массовое мероприятие. Ну, вот. Горностаев с Южанником все это дело узнали. Из каких-то, не знаю, кто-то им там сказал, посоветовал в срочном порядке провести конференцию некую. Якобы отчетно-перевыборную. То есть они в самый разгар выборов последнюю неделю провели, проводят какую-то конференцию, причем с нарушением всех норм устава партии, не проводя общих собраний местных отделений. Просто там какие-то непонятные люди съехались, непонятно собрались, кто-то там чем проголосовал, непонятно, избрали какой-то съезд, опять же, из каких-то темных личностей. Все это когда тяп-ляп, представители юстиции краевой, никто не присутствовал. Потом люди, которые некоторые были, они тут же пришли к нам сказать, что там такое было, там мы так ничего и не поняли. Тут же написали заявление, что они были введены в заблуждение, что они пришли там просто посмотреть и не согласны с тем, что это какая-то конференция. Ну, сейчас вот все это лежит в юстиции. Юстиция должна, в общем, должным образом отреагировать и признать вот эту конференцию не состоявшейся, сфальсифицированной. Вот, Журавлев, опять же, написал бумажку, состряпал. Опять же, не за подписью Журавлева, да, а факсимильной подписью. То есть это любой там работник аппарата может такую факсимиле поставить. Ну, состряпал документик, которым Горностаев везде трясет, что отозвать, приостановить полномочия председателя регионального отделения Рудаева и всех членов, и совета действующих. Ну, в общем, сейчас та конференция не прошла, и по факту Рудаев остается руководителем регионального отделения партии Родина, ну и также и совета. Но в перспективе есть какие-то возможности восстановить нормальную ситуацию? Или вот это уже такой серьезный разрыв? Ой. Я думаю, что ситуация зашла слишком, безусловно, слишком далеко. Безусловно, Горностаев руководить региональным отделением партии не будет. Не потому, что я там к нему как-то отношусь, это мое мнение. Потому что человек просто не способен этим заниматься. Вот. И у него своих проблем хватает, ему это просто не надо. Вот. Те люди, которые там сейчас вот, в этом лагере находятся, они тоже не способны заниматься партийной деятельностью. Более того, я хочу сказать, что выборы прошли. Родина набрала чуть больше 1%, и она сейчас уже мало привлекательна для людей, скажем так, серьезных с деньгами. Mm-hmm. Финансировать региональное деление уже никто не будет. Ну, желающих, я, допустим, там отпахал, скажем так, бесплатно. Ну, это неправильно сказано, то есть, ну, по собственной инициативе, потому что mm-hmm. я говорил как человек идейно. Чисто за идею. Uh-huh, вот. Uh-huh. Безусловно, я, допустим, работать не буду. И никто не будет. Я думаю, сидеть там и что-то делать. Это работа кропотливая, тяжелая. Заниматься партийным строительством. Легко это только, наверное, так со стороны посмотреть, что-то делать. Поэтому я думаю, перспектив у партии сейчас ну, нету. Вот. Что касается роли руководителя ну, центрального аппарата uh-huh. Журавлева. Ну, он стал депутатом. Какие у него планы? Ну, по стране Родины опять же пролетело. Достаточно сказать, что с 1,7% набрала. Ну, вот он прошел депутата Государственной Думы по Воронежскому uh-huh. округу одномандатному. Он набрал 40%. Партия, которой он руководит в этом же округе, набрала 0,7. Ну, такого может быть. Ну, понятно. Ну, то есть, человеку, это понятно, манипуляция за называется. Уши его вытянули, это сделали. Ну, как и многих. Да, депутатом Государственной Думы за то, что, в общем, везде Родина просела. То есть, по факту, он Родину предал. Предал и продал. Хорошо сказано. Гость на радио ВК. Напоминаю, что мы разговариваем сегодня с членом Бюро Совета регионального отделения партии «Родина» в Красноярском крае Олегом Емельяненко. Ну, вот, к сожалению, говорим о том, что партия «Родина», по крайней мере, в Красноярском регионе имеет достаточно тяжелые перспективы, скажем так. А давай, Олег, вот мне бы хотелось твое мнение услышать, оценку твою вообще тому, что произошло во время выборов в сентябре. Может быть, и раньше. Ну, все, что произошло, все ожидалось. Угу. Ну, для многих это было очень неожиданно, ты знаешь. Ну, для многих, я только что хотел об этом сказать. Угу. Конечно, вот средства массовой информации накручивали такую вот информационную атмосферу, что вот выборы будут честными, демократическими, то есть придут там свежие силы. Они вот, они-то уж себя покажут. Ну, Памфилова, вот смотри, какая, да. Она же у нас главный, да, чуть ли не правозащитник. Народ за них проголосует, и, в общем-то, я знаю, что вот на примере Красноярского края, ну, со стороны многих кандидатов были большие деньги просто вывалены за себя. Нет, активная была кампания, да. Действительно. Во-первых, рано начали, за год, считай, там уже начались вот эти все партийные... Активная, интересная, да, да. На самом деле. И люди интересные появились. Ну, как говорил Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда. То есть, чудо не произошло. А я вот сейчас и думаю, а вообще... Вот знаешь, я тебя извини, что перебиваю, но поправлю. Как раз чудо произошло. Ну вот по всем статьям, понимаешь, в стране, у которой экономика валится все время и валится, и дальше, и дальше, выигрывает «Единая Россия». Причем с потрясающим призом. Ну это разве не чудо, Олег? Ну... Когда вопреки очевидности, то это чудо. Ну... Извини, что я каламбурю. Может, да. Для меня не чудо это. Но, конечно, извини, что перебил. Да. Согласен. То есть, смотря с какой точки зрения смотреть, чудо там или не чудо. Факт то, что «Единая Россия» победила, точнее, даже не «Единая Россия», я хочу сказать, победила вот та политическая система, которая установилась в стране, а партии, вот такие, как КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», они, ну, по мнению многих политологов, я в этом убежден, они являются всего лишь, скажем так, филиалами «Единой России». Все это партия власти, люди между собой давно сдружились, они знают, кто чем дышит. Администрация президента, там каждого депутата Государственной Думы под микроскопом просмотрела, этот подходит, этот не подходит. По каждому человеку было принято персональное решение. То же самое и у нас на краевом уровне. Да. Сергей Пономаренко этим занимался, ну там ряд людей еще, которые смотрели, да, вот здесь вот все проходит, там праймерис был построен, ну, все помним историю с праймерисом. Поэтому я в этом смысле говорю, что чудо не произошло. С другой стороны, а могло ли бы оно вообще произойти, когда тяжелейшая ситуация экономическая, социально-экономическая в стране, у нас, ну, по некоторым данным, до 60% население это за чертой бедности. Вот. Ну, официальные средства массовой информации, источники говорят, конечно, что намного меньше. Ну, в общем, здесь вопрос изучения вот этого предмета. Вот. И, казалось бы, питательная почва для того, чтобы оппозиционные партии набрали очень много голосов, они не набрали. Но они на это и купились, потому что они же чувствуют вот это вот настроение электората протестное. Они подрешили, что... Я хочу вот просто сказать, а есть ли у нас вообще сейчас оппозиционные партии? Вот это другой вопрос. Нет, просто народ, наш русский народ, мудрый, великомудрый народ, я бы сказал, он просто посмотрел на все это, извиняюсь за выражение, на весь этот балаган. Я хотел другое слово сказать, тоже на «Б». Вот. И решил частью не участвовать в выборах вообще. То есть основная масса населения, она проигнорировала выборы, просто ногами не пошла голосовать. А те, которые пошли, либо это рабы подневольные, работающие там в бюджетных... Многие конкретно за деньги ходили, да, прямо за конкретные деньги, да, да, вот да. В этот раз. Вот. И по факту-то они прекрасно... Вот пример Украины перед глазами, Майдан и прочее. То есть кто? Кремлевские политтехнологи, они сделали кульбит. Они вывели на выборы так называемый Парнас. Конкретно Мальцева, который конкретно вот толкал по телевизору такие ужасные лозунги, там чуть ли Путина не расстрелять, там прочее. Народ смотрит, и явно шизофреник. И что будет со страной, если эти шизофреники придут к власти? Вот, то есть здесь все чисто технологические, вот, пидор-технологи. Они все четко разыграли по полочкам. Вот, поэтому я про это говорю, что чудо не получилось. Получилось так все. Другой вопрос, что тяжелейшая внутренняя ситуация, как я уже говорил, но и внешняя. Мы, по сути, находимся в состоянии войны. Сейчас война в Сирии и на Украине, ну, в Новороссии. И конца и края этой войны не видать. И, в общем-то, тут и только видится эскалация. Вот санкции, падение цен на нефть, т.д. и т.п. В общем, тяжелейшая ситуация. Поэтому, конечно, режиму надо иметь... депутатский корпус предсказуем. И в этом смысле я, наверное, все-таки на стороне, вот только в этом смысле все-таки этих ребят. Да, Олег, ну, пожалуй, последний вопрос в нашем разговоре. Вот это сейчас всевозможные митинги, какие-то протесты, в частности, которые в Красноярске идут, и связанные с тем, что наши политические партии, проигравшие, они не согласны с итогами выборов. Насколько это целесообразно и эффективно? Ну, это балаган. Когда в 2012 году были протесты, и я вот... принял участие, но не как сторонник. Значит, я был с самого начала противником. То есть я, конечно, выступал против «Единой России», но когда вот начался этот цирк с белоленточными вот этими всякими выступлениями, мы как бы как партия «Родина» уже тогда существовали. Мы здесь, в Красноярском крае, выступили против этого белоленточного движения, причем активно выступили против. Потому что возглавили это белоленточное движение те люди, которые, собственно, и 91-й год сделали в стране, и 93-й, когда расстреляли. Вот, кстати, вчера была годовщина расстрела Верховного Совета Российской Федерации. Эти же люди сейчас и возглавили перволенточное движение. Вот тот же Мальцев, ну, ничем не отличается. Ну, да. Эти-то поэтому... наши, собственно, далеки достаточно от белолеточков. Там в основном патриоты воду мутят. Ну, я же поэтому сказал, что это уже цирк, это уже фарс. Я же говорю, вот в 2012-м это было как бы естественно. Это вот ну да, там, по крайней мере, народные какие-то были такие. Там массовость это, была. Вова Чума, этот, как Алексей Осадчий написал статью. Вова Чума, это про Перекотия. Когда он взял инициативу на себя, пришел народ. Я сам был в это время на опере балета там. Толпа собралась, а что делать, никто не знает. И Перекотий, пламенный трибун, залез там, давай вещать. Всем объяснил. Его щупают, слушают там. Ну, было... Да. Со стороны это было все ну, четко, все естественно. Что, ну, что сейчас? Ну, пролетел там Олег Анатольевич Пащенко там, или еще кто-то, там Артем Черных. Там, Владимиров, вот, понимаешь, пролетел. Ну, как так? Ну, пролетели. Ну, и что? И ребятам наука на будущее. Ну, это политика, это не вот это вот, это не цирк. На самом деле политика – это достаточно серьезная борьба. И в ней клоунады быть не может. Вот этот протест, он ни к чему. Это протест вот, вот этой политизированной верхушки, которая пролетела. Ну и кого они сейчас там за деньги приведут, придут их поддержать. В основной своей массе народ на это событие никак не отреагирует. Ну только можешь пальцем около виска покрутить. Ситуация, повторяю, в стране очень серьезная, социально-экономическая и внешняя политическая тоже крайне тяжелая для страны. Поэтому вот эти всякие майданы там даже начинать даже не стоит. Ну, выборы прошли, надо их признать, результаты и все. И работать дальше. И работать дальше. Друзья мои, программа наша подошла к концу. Я напомню, что мы сегодня разговаривали с Олегом Емельяненко, членом Бюро Совета регионального отделения партии «Родина» в Красноярском крае. Олег, большое спасибо за твое мнение. Оно было очень интересно и важно для нас, для всех. Спасибо. Спасибо вам. Гость на радио ВК.